Вторая половина XIX века. Китай. Евнухи при китайском императорском дворе были всегда, еще при первом монархе из династии Чжоу в 1050 году до нашей эры. Процедуре гунсин, кастрации, сначала подвергали только пленных хорошего происхождения, но со временем бедные благородные семьи сами стали поставлять красивых мальчиков на должность Лио Гунянь, жертвы императорского дворца. Ведь приносимая жертва хорошо вознаграждалась. Начиная примерно с 250 года до нашей эры, когда императоры стали заводить все больше наложниц, а для службы в гаремах требовалось все больше евнухов, спрос на таких мальчиков возрастал и возрастал. Для людей низкого происхождения это был один из немногих путей к вершинам власти. Старший евнух был все время при особе императора, знал его интимнейшие желания и тайны. Он являлся доверенным человеком, и потому нет ничего удивительного в том, что многие евнухи занимали ключевые позиции в государстве. Иногда они становились фактически вторыми лицами в иерархии Срединной империи. Как ни покажется странным, но евнухи имели свои семьи, усыновляли детей, брали себе жен и наложниц с помощью искусственного органа, вполне ловко имитируя любовь. Назывался этот заменитель дилдо. Непревзойденно управляться с ним умел один красавец, которому необычайно привязалась Циси. Звали его Ли Ляньин, и он издавна состоял при особе царевича Тунджи. Ли Ляньин был необычайно хорош собой. Так диво ли, что Циси влюбилась? Императрица ничего не имела против того, что ее возлюбленный лишен нефритового стержня. Его заменял дилдо. Иногда, когда Циси взбредала охота отведать настоящей мужской плоти, Ли Ляньин отыскивал среди стражников парня покрепче, красавчика, привязывал его к своему телу и услаждал возлюбленную императрицу. А поскольку властительница любила разнообразие, наготове стояло еще с десяток молодых ребят. Но она даже не смотрела на их лица. Для нее это был Ли Ляньин. Он один. И получалось совершенно как в стихах. Они трудились день и ночь, сменяя друг друга, а их приходилось менять каждые полгода, а императрица хорошела с каждым годом, наполняясь жизненной силой. Да, Циси не замечала, как идут годы, однако они шли, и вот оказалось, что сын, будущий император Тунджи, вырос, его нужно женить. Нужно, значит, нужно. Невеста была красавица, из хорошей семьи. Сын казался с ней вполне счастливым. Вообще он стал мужчиной, а значит, у него имелась теперь не только жена, но и наложницы. Циси сначала взирала на них насмешливо, вспоминая себя, но постепенно ее снисходительность стала уступать место раздражению. Девчонки были все так молоды и свежи, а она... О, нет, Циси по-прежнему свежа. Ее непременная пища — рыба, мясо утки и куры, ее привычка выпивать каждый день большую чашку свежего женского молока, для чего при дворе жили особые кормилицы императрицы, результаты дают. И еще какие. Она выглядит как девушка. Но вот именно как. А этим девчонкам ничего, Никаких средств не нужно, чтобы так выглядеть. Цыси теперь была натянута от зависти, как струна. Но зависть не шла ни в какое сравнение с той бурей гнева и ужаса, которая разразилась, когда Цыси узнала, что Ли Лянь-ин, ее любимый евнух, влюбился в одну такую наложницу и намерен просить у императора разрешения выкупить ее. Самое обидное, что та девчонка тоже была маньчжурской, совершенно как Цыси когда-то. Теперь, встречаясь на ложе с Ли Лянь-ином, императрица истинно чувствовала, что не он наслаждает ее, а дилдо, или привязанный к его телу юнец. Всякая духовная связь между ними исчезла. Любовь в сердце Ли Лянь-ина умерла. А скоро умерла и в сердце Цыси. Вернее, как всегда бывает в таких случаях, зависть и ревность превратили любовь в ненависть. Пусть теперь Ли Лянь-ин был не нужен Цыси, она не могла отпустить его просто так. Отдать другой? Ну, нет. Ли Лянь-ин был обречен умереть, но императрица не хотела, чтобы заподозрили ее. То есть и так, конечно, заподозрят, пойдут слухи и сплетни, и все же имя Цыси Тайхоу должно было остаться белее белого снега. Конечно, она могла бы сделать ему какой-нибудь подарок. Но после смерти бедняжки Цицан к внезапным подаркам императрицы стали относиться с опаской. Тогда можно пустить в ход что-нибудь из арсенала хитростей, которых набралась Цыси за годы жизни. В тот день среди перемены блюд были дзяо-цзы, пельмени. Цыси обожала дзяо-цзы из мяса курицы. Их варили в самоваре, который назывался императрица-мать. Поэтому и пельмени назывались также императрица-мать. Среди множества сортов дзяо-цзы это самые маленькие, по виду напоминающие жемчужину. Правда, тунь-цзы нравились совсем другие пельмени, покрупнее и пожирнее. Его руки и лицо вечно были забрызганы их жирным соком, так что принц то и дело подзывал стоящего рядом евнуха, который подавал ему столовые полотенца. Надо сказать, что за обедом в Китае салфетками не пользовались. Вместо них обедающим подавали маленькие квадратные полотенца, обработанные паром. Ими вытирали лицо и губы после каждого блюда. Китайцы считали, что это более гигиенично, чем использование сухих столовых салфеток, принятых у европейцев. За тем обедом тунь-цзы прислуживал Ли Лянь-ин. Так приказала Цыси. А на другой день оба за ним могли, и евнух, и принц. У них открылась какая-то странная сыпь, начался жар. Придворный врач с ужасом узнал оспу. Да такую стремительную! В Пекине было отмечено несколько случаев страшной болезни, но не во дворце, а в самых дальних, самых бедных кварталах. Как же оспа попала во дворец? Почему запятнала будущего императора? Конечно, судачили люди. Он ее подцепил в каком-нибудь притоне. Ну что ж, за тунь-цзы водилось множество слабостей, в том числе и это. Принц был блудлив, причем любил самый грязный разврат. И чем грязнее, тем лучше. Его жена, на счастье, была беременна и не допускала его до себя. Не то заразилась бы и она. Наверняка именно тунь-цзы принес заразу во дворец. Правда, странно, что в то же время заразился и Ли Лянь-ин. А также очень странно, что после обеда, на котором императрица почему-то заставила именно этого евнуха прислуживать сыну, а вот говорят, что если горячим пропаренным полотенцем провести по лицу больного, покрытому заразной сыпью, а потом приложить к лицу намеченной жертвы, то заболеет и тот, чье лицо было вытерто, и тот, кто брал салфетку в руки. Если кто умел складывать 2 и 2, чтобы получить 4, он и получил нужную сумму. Однако об этом предпочитали помалкивать. Вообще делали вид, что не умеют считать даже до 2, не то чтобы еще и складывать числа. Цисси горько рыдала, оплакивая сына. Конечно, ей было его жаль. Конечно, она могла убить одного Ли-Лянина. Но, поразмыслив, решила, как говорится, прикончить одним выстрелом 2 куропаток. Тунь-Джи. Он вырос. Ему уже не нужна опека матери. Он сам жаждал править страной, причем все больше склонялся к тому, чтобы отдать Китай во власть белых дьяволов и перенять всю ту европейскую заразу, которой был пропитан весь мир. Между прочим, и оспу в портовые кварталы привезли из Индии британские моряки. Так что рано или поздно Тунь-Джи, завсегдатай портовых кабаков, все равно заразился бы. Да еще и полдворца перезаразил бы, пока распознали бы болезнь. Наверное, кому-то это могло показаться смешным, что императорский сын послужил орудием убийства евнуха. Однако Цисси придерживалась другой точки зрения. Во имя желанной цели хороши любые средства, даже если они по степени превосходят саму цель. Что же касается Ли Лянина, Цисси, конечно, тосковала по нему втихомолку, но не так горько и долго, как предполагала. На свете много других мужчин, которые сочтут за счастье хранить верность императрице. А самое важное, важно, что она поняла. Никто из ее любовников, временных или постоянных, не заменит главной любви ее жизни. Имя той любви было «Власть». И власть не изменит Цисси. Надо только не выпускать ее из рук. Власть будет вечно ей верна. Надо только вовремя убирать с дороги соперников. Конечно, мужские объятия доставляют великое наслаждение, но ни с кем не испытывала Цисси такой услады, как от одного лишь осознания себя всемогущей правительницей страны. Муж, сын, евнух Ли Лянин, да стоит ли вспоминать о них? Теперь самая большая любовь ее жизни, власть, снова принадлежала ей. А лучший придворный для поддержания этой власти — утонченное коварство. Никакого проявления жестокости. Быть со всеми мягкой, как масло. Ни одного грубого слова, но внутри. Пусть орхидея благоухает, однако она полна смертоносным ядом, который убьет каждого, кто посмеет ее сорвать. Цисси снова объявила себя правительницей Китая. Правда, вдова Тунь-Джи была беременна. И если невестка родит наследника, тот со временем получит право занять трон. Это не устраивало Цисси. Вот только еще одна смерть в императорской семье была бы вызовом знатным фамилиям. Легко было бы расправиться с девкой, на которой хотел жениться Ли Лянин. Но убить невестку? А, собственно, зачем? Можно поступить проще. И Цисси создала невестке совершенно невыносимую жизнь. С нежной, приветливой улыбкой лишила ее всего самого необходимого. Куда-то вдруг исчезла, например, вся обувь, в которой только и могла передвигаться настоящая китайская красавица с изуродованными крошечными ножками. Вдова Тунь-Джи и шагу не могла шагнуть на своих копытцах, а служанки ее все до одной начали вдруг болеть. Никто не мог прийти помочь ей, Она пыталась пройти по двору, смешно ковыляя, то падала наземь, и все хохотали вокруг, а императрица только качала головой, мол, какая глупая, какая неуклюжая, какая уродливая у меня невестка. Ах, бедняжка! Бедняжка понимала, что дальше будет только хуже. Ей уже не хотелось жить. Но законы Китая таковы, что жертва Цыси не могла покончить с собой. За преступление против религии и нравственности вырезали бы весь ее род. Тогда молодая женщина просто прекратила есть, что не относилось китайскими законами к самоубийству, и через несколько дней умерла от истощения, так и не родив наследника. Довольная Цыси назвала очередным императором своего 4-летнего племянника Цзайтяна, которому дали императорское имя Гуансюй, что означает «бриллиантовый наследник». Цыси вновь стала регеншей и восхищенно отдалась власти, предвкушая несколько лет полного, неделимого ни с кем блаженства. Так приятно пожить в свое удовольствие. Пусть отдохнет ядовитое жало ее коварства. Она и не предполагала, какой сюрприз готовит ей судьба.